есть обычный и рядовой, но фильм шел, афиши висели, и, отдав полтинник, можно было пройти в полутемный зал и там сесть, и не обязательно в уголке. Потому что сначала он считал, что сядет именно в уголке, и, присмирев, будет смотреть и слушать, как актер и актриса говорят те самые слова, что говорили когда-то жена и он. А после, и лучше сказать «после», так как он смотрел фильм не меньше 3 раз, он опять стал жить обычной жизнью, спрятался и зарылся в своем КБ. Он не хотел большего. Он не попытался сделаться сценаристом. Он остался инженером. А кино для него, и Старохатов как часть кино, осталось навсегда светлым делом. И светлым, и добрым, и унимающим боль. И стоило ли сейчас открывать ему глаза на то, что Павел Леонидович Старохатов бывал иногда похуже и поземнее, чем в голубином его случае? Рассказать было нетрудно, но чего ради? «Пойду», — сказал я, прощаясь. «Вы остаетесь?» «Да, подожду», — быстро проговорил он. Он улыбнулся. Он дал свой телефон, встал и с большим чувством пожал мне руку. Я для него тоже был частью кино. Наконец я пришел домой и объявил. Все кончилось само собой. Быки упирались, но их развели по загонам. Аня спросила, что кончено? Какие быки? И я пояснил, что Вера смирилась и уходит в школу, и что так оно всем будет лучше. Потому, например, что знай сверчок, свой шесток. Вера начинала в школе, пусть там и кончает. Все на круги своя. Я ожидал, что начнутся охи и ахи по поводу того, что наше кино теперь уже никогда не возродится, но Аня спросила. «Значит, ты вмешиваться не будешь?» «Не буду». «Очень хорошо. Значит, теперь у тебя появится свободное время». И она раскрыла карты. «Нам нужно срочно покупать картошку. На зиму». «Срочно?» В моей голове шла перестройка на быт. «Да». Потому что надо купить совхозную картошку. Сейчас не модно покупать картошку в магазине. А хранить где? Я все продумала. У соседки Галочки есть подвальчик. Я уже с ней переговорила. Я помолчал. Я вздохнул. «И не думай увиливать», — сказала Аня. И стало ясно, что она вся горит и волнуется от новой важной заботы. Для жизни с молоденькой женой типично это вот задорное и всеми восхваляемое желание молодой девчонки начинать что-то заново и всюду совать нос. Для нее в этом воздух, для нее в этом жизнь, а для тебя нет. Иногда тебе хочется лечь, если это вечер, поджать ноги и тихо вздремнуть лишние 2 минуты, и в дреме думать ни о чем. И вот я лежал, поджав ноги, и думал ни о чем, о погоде, о том, что прошел день, и о том, что, глядишь, и Аня на завтра забудет идею заготовки картофеля на зиму, как забыла о спасении кино. То есть увлечется чем-то новым и забудет. Совсем забудет. Бывает же так. Мог быть рассказ или могла быть повесть о том, как некий пишущий человек собирал материал о некой знаменитости. Знаменитый человек завершал земное свое существование, был уже стар, и писателю надо было заранее определить его в ад или в рай. Писатель был похож в своем рвении на сотрудника чистилища, ангелоподобные птицы с большими крыльями, но только с серыми, не белыми, не черными, перьями. И вот он как бы летал над грешной землей и собирал информацию. Время шло. Однако одни люди упорно твердили о знаменитом человеке, что он хорош, другие, как водится, еще более упорно настаивали на том, что он плох, никто их за язык не тянул, сами говорили. И было неясно, в ад или в рай. Писатель не знал, как быть. Тогда он решил собрать все факты воедино. Да-да, он не станет верить ни тем, кто бранит, ни тем, кто хвалит, а выберет золото середины. Он выберет только то, что будет совпадать в их рассказах. И только совпавшему, подтвержденному с обеих сторон, он поверит. И он свел, сличил все факты, все до единого. И оказалось, что общим в рассказах было только то, что этот старый человек